Мы в домике, знать ничего не знаем. Обычно подобные тирады вызывали бурное одобрение или хотя бы возглас Милли. Ах, как это верно! Нынешнее действие не возымело. Троица вежливо его выслушала, а потом чуть заметно вздохнула, точно школьники по окончанию урока. Фрэнку ничего не оставалось, как собрать стаканы и удалиться в кухню, где он принялся сердито выколачивать лед из решетки. В темном окне четко отражалось его ненавистное круглое лицо слабака. Тут он кое-что вспомнил. Казалось, эту мысль, которая вначале ошарашила, а затем наполнила закономерной иронией, породила ошалелость в глазах стеклянного двойника. Зеркальное лицо будто предвосхищало настроение оригинала. Испуг сменился горькой усмешкой и покачиванием головы. Фрэнк захлопотал с выпивкой, чтобы поскорее вернуться к компании. Что бы там ни было, теперь есть пища для беседы. «Сейчас мне шарахнуло», — объявил Фрэнк. Все подняли головы. «Завтра мой день рождения». «Ой-ой-ой!» — в унисон вяло ахнули Кэмпбеллы. «Тридцатник. Даже не верится». «Нифига! Мне верится», — сказал Шеп, которому было 32, а 34-летняя Милли стала увлеченно стряхивать пепел с юбки. «Я к тому, что как-то странно. Вдруг тебе уже не 20 с хвостиком?» — Фрэнк устроился на диване. «Словно закончилась какая-то эпоха, не знаю». Он пьянел. Он уже был пьяным и понимал, что сейчас из него попрут несусветные глупости и повторы, отчего стал еще болтливее. Вот удивительно, все дни рождения сбиваются в кучу, но один я помню хорошо, тогда мне стукнуло 20. Фрэнк стал рассказывать про последнюю неделю войны. В тот день минометный и пулеметный огонь пришпиливал к земле. Маленькая трезвая доля сознания понимала, зачем он это делает. Байки об армии и войне не раз были последним средством спасения вечера с Кэмпбеллами. Шеп невероятно любил эти рассказы, а дамы смеялись не впопад и шутливо уверяли, что им век не постичь мужских интересов и привязанностей, но лица их озарялись романтическим светом. За всю их дружбу самым памятным был вечер, когда апофеозом целой серии лихих армейских баек стала солдатская песня. В 3 часа ночи взмокший Шеп Кэмпбелл и Фрэнк Уиллер, млея от сонного восхищения жен, хохотали и, кулаками отбивая на столике маршевый ритм, горланили во всю мочь. «Эх, ать-два, твою мать! Кого черт несет? Трень-брень на бекрень, пехтура идет!» И теперь, в слегка ерническом стиле, который за годы обрели его армейские воспоминания, Фрэнк вновь старательно рассказывал байку. Лишь когда он добрался до фразы «И я, значит, пихаю парня, что лежит рядом, и спрашиваю, а какое сегодня число?» Ему стало неловко, но было уже поздно. Оставалось только закончить. Выяснилось, что нынче мой день рождения. Фрэнк вспомнил, что уже рассказывал эту историю, причем в той же манере, и был это ровно год назад. Гости вежливо хмыкнули. Шеп украдкой посмотрел на часы. Но хуже всего, самым паршивым за эти 2 дня, если не за всю жизнь, был взгляд Эйприл. Никогда еще в нем не читалась такая жалостливая скука. Этот взгляд снился всю одинокую ночь и преследовал утром, когда Фрэнк, заглотнув кофе, сдавал назад старый битый форт, в котором ездил на станцию. В поезде он, один из самых молодых и здоровых пассажиров, выглядел человеком, приговоренным к очень медленной, безболезненной смерти. Фрэнк чувствовал себя стариком. Глава 5. Архитекторы Нокс Билдинга не тратили время на то, чтобы дом казался выше своих 20 этажей, и потому он выглядел ниже. Зодчие не удосужились придать ему красоту, и он смотрелся уродцем. Прямоугольная коробка с плоской крышей и узким зеленым карнизом, выступающим точно губа наковальни. Дом расположился в довольно унылой части Манхэттена. И с самого дня его пышного открытия на заре века судьба предначертала ему утвердиться в прокопченной неразберихе прямоугольных форм, из которой вздымаются мощные нью-йоркские башни, хорошо видимые на снимках с воздуха. Вопреки всей неказистости, Нокс Билдинг буквально дышал здравомыслием. Лишенный великолепия, он обладал массивностью, в нем отсутствовала героика, зато не было фривольности. Здание воплощало собой бизнес.